Чуть в стороне от казарм уже запланировано место под парки и скверы, здание администрации, клуба, библиотеки, школы, госпиталя, спорткомплекс, магазины и различные детские сооружения. Если бывшим эльфам пока ничего кроме службы не светит, то для товарищей офицеров и сержантов я планирую создать все условия для личной жизни. Все гражданские рабочие места в поселке уже следующей осенью займут прелестные полуэльфечки. Так что думаю, череда свадеб ждет нас в самом недалеком будущем. Самое необычное, чем наш Владивосток отличается от всех остальных населенных пунктов этого мира, здесь не действует разделение людей по сословиям. Действует разделение на тех, кто имеет право командовать, на полноправных с правом голоса и на пониженных в правах. По традиции Донской казачьей республики, первые зовутся атаманами полноправные с правом голоса, казаками пониженные в правах, хохлами. Да, еще в XIX веке в низовьях Дона хохол противопоставлялся казаку, а вовсе не подразумевал чубатого запорожца. Долго думал, как иначе можно назвать тех, кто по правам до казака не дотягивает. В итоге решил, что хохол – наиболее безобидный термин. Обсудил с офицерами, они особо не возражали. Они-то, все 70, безоговорочно получили статус атаманов. Атаманы моим произволом уравнены в правах с тирами, а казаки – с лирами. Хоть хохлам этого знать и не положено, но по нашим законам они тоже приравнены в правах к аристократам остальных стран. Ну а то, что там этого пока не знают и могут возмутиться, так на этот случай всем колобкам прошит особый протокол разъяснения и увещеваний. Не подумайте, он никакого насилия не предполагает, физического насилия, по крайней мере. Хохлами пока будут только бывшие эльфы, поскольку уж очень у меня велико к ним недоверие. Искупят потом и кровью свои прошлые прегрешения, спишем все и повысим до казаков, а нет, значит нет. Год 412 от воцарения династии Лантаров, середина февраля. Место действия. Мингр, мирлство Рисленд. Вывез всю мелкую часть семьи на несколько дней в наше теперь родовое поместье Рисленд. Здесь уже не руины и даже не секретные промышленные объекты, а аккуратный, хоть и небольшой замок типа восьмилучевая звезда с громадным рвом и очень изящным донжоном, больше напоминающим небольшой, утопающий в зелени дворец. Вокруг замка за рвом расположился большой парк в японском стиле. Получилось очень красиво. С нами приехали новые служанки, воспитательница Сатиона и учительница Эридика. Эридика после того разговора перестала меня пугаться, и временами я ловил на себе ее задумчивый взгляд, который она, правда, сразу же прятала, стоило мне заметить это. Такое подглядывание возбуждало гораздо сильнее простых взглядов, но девушка делала это ненарочно, так что даже отругать ее было ни за что. Всю эту неделю я посвятил своим братьям и сестрам. Поначалу учил Аршара, Нарагона и даже Дзирану ездить верхом. Кудина прекрасно себя чувствует в седле со мной, во время наших конных прогулок. На второй день нашего пребывания в Ресленте ко мне подошла Эридика, и краснея и смущаясь спросила, нельзя ли ей тоже научиться кататься на лошади. Это уже вогнало в задумчивость меня, поскольку как учить девушку ездить в дамском седле я не представлял, да и не видел я такое седло ни разу вживую. Решил обсудить с ней, как она видит свою езду. Она жутко засмущалась, поскольку думала, что все будет как у Дзираны. Сестренка в своем коротком детском платьице с панталончиками прекрасно себя чувствовала в самом обычном седле. Тихо, незлобно матюгнувшись, изготовил для Редики юбку-брюки. Уговорить примерить столь откровенный элемент гардероба, где здесь откровенность? Девушку крайне строгих нравов удалось с большим трудом, хотя по ее лицу было видно, что она хочет быть уговоренной. Только поэтому я не бросил эту затею. В итоге в получившемся костюме она смотрелась. Такую девушку во что ни наряди, все будет навевать совсем не те мысли, какие сейчас уместны. После того, как я подсадил ее на лошадь, пришлось ненадолго отойти в сторонку и внедрить теперь уже себе плетение, которым когда-то осчастливил Роя, тумблер импотенции. Иначе я уже был готов хоть ей предложение сделать, хоть в Драфур метнуться, воровать Арессу, а мог и то, и другое учудить, благо новое мингское законодательство многоженство теперь разрешало. Это был мой первый успех в роли пророка и причина, за что Тиралилан на меня чуть не съела. Следующим пунктом стало катание семьи на дельталете. Да, я ничего не забыл, и два типа аппаратов-артефактов были доведены супермозгом до блеска. В планах было еще создать планер с совсем уж запредельным по меркам мира 21 века аэродинамическим качеством 2. Но тут я прекрасно понимал, что дорвись я до такой игрушки, и на несколько месяцев буду совершенно потерян для окружающих. Так что пока это отложено до лучших времен, когда последний пингвин станет Буддой. Первым решился полетать, естественно, Аршар. Потом в меня клещиком вцепилась Кудина, восторженные визги которой действовали на зазевавшихся зрителей как сирены пикирующих юнкерсов. А третьей, когда возникла небольшая пауза в желающих, оказалась опять Эридика. Глядя на мило покрасневшую девушку, я понял, что еще немного и придется регулятор либидо переделывать, он временами перестает справляться. Уж больно это прелестное создание напоминает идеал. Да чего там врать самому себе, сам же и создавал идеал, Пигмалион Трихренов. Когда я наконец смог взглянуть на Эридику без сильнейшего давления гормонального коктейля на извилины, я в очередной раз задумался, а не сделать ли ей в самом деле предложение. Ну и что, что в прошлом теле она была редкостной стервой, но сейчас я вижу очень хорошую, милую девушку. Может быть, в самом деле собака бывает кусачей только от жизни собачьей, а вовсе не из-за природной зловредности, все же ее предыдущую жизнь тщательно не анализировали. Единственное, что останавливало, что я уже сделал предложение Аресе. Пока с ней отношения в реальности не проясним, пожалуй, все же придется воздержаться, иначе я себя уважать не смогу. Один гамин, уличный мальчишка, беспризорник. Самый известный гамин, Гаврош из романа В. Гюго «Отверженные». Два аэродинамическое качество, можно сказать, что это сколько метров в длину может пролететь летательный аппарат при потере 1 метра высоты в штиль. Три пигмалион, по легенде, древнегреческий скульптор Со, Крит. Он изготовил скульптуру прекрасной девушки из очень дорогого материала, слоновой кости. Скульптура получилась столь прекрасной, что художник не мог налюбоваться на нее. Глава 36. О бурлении различных субстанций. Год 412 от воцарения династии Лантаров, конец января. Место действия. Столица Ильфары, город Ликанниль. Жизнь во дворце великого князя Ильфары, Руэйда Киндерина, текла весьма размерно и неторопливо. Да и сам утопающий в зелени дворец, больше напоминающий шедевр эко-архитектуры, располагал больше к умиротворению и созерцанию, чем к суете и излишней нервозности. Поэтому торопящийся, почти бегущий, принц Лук Киндерин, младший брат великого князя, нарушал своим поведением гармонию бытия настолько, что даже слуги смотрели ему вслед с неодобрением и осуждением. Однако у принца были все основания торопиться, поскольку полученные им новости выбивались из рамок привычного настолько, что требовалось срочно донести их до великого князя. Дело пахло большой заварушкой, и принцу, как главнокомандующему, требовались санкции главы государства на ее подготовку. Его расслабленное величество пребывал в самом умиротворенном настроении, возлежав в полукресле полушезлонги в саду и наслаждаясь пением птиц и благоуханием цветов, когда пред его благодушным взором предстал взмыленный и дерганный младший брат. «Лук, приветствую. И что же тебя так взволновало, что ты решился нарушить заповедь? Полководцы не бегают один. Приветствую, брат. Новости из Мингра настолько возмутительные, насколько же невероятные. В Гжаре на невольничьем рынке оборотни продали 20 пленных светлых эльфов. В рабство. Эльфов. В Гжаре. Оборотни. Бред. Такого просто не может быть. За всю историю Эльфара еще не нашлось никого, кто решился совершить самоубийство настолько мучительным способом. Сам не поверил, и потратил несколько недель на сбор и многократную перепроверку столь невероятного сообщения. То, что такое имело место, в итоге подтвердили абсолютно все мои агенты в Мингре. В Карленере паника, но надеются, что наш гнев падет на оборотней, поскольку люди тут, как бы, и ни при чем. Какой клан оборотней в этом засветился? Никакой. Это приблудные, внеклановые оборотни. В Гжаре их никто не знает. Из ниоткуда появились, продали пленных торговцу из княжества Фимбай, тут же исчезли. Торговец, как будто только их и ждал, загнал пленников в трюм и в тот же день уплыл во свояси. Видать, точно знал, кому можно сбыть настолько опасный товар. До артгарцев нам добраться будет проблематично. Но, я думаю, стоит направить в Карленер ноту, что еще одна такая продажа и Мингр станет следующим, кого Эльфара показательно покарает. А нам самим надо в кратчайшие сроки пройтись по Тарди огнем и мечом, чтоб впредь ни у кого даже мысли не возникло забывать, что допустимо в отношении высших, а что, нет. В тот же день великий князь созвал совет великих домов, на котором сообщил о совершенно невероятном прецеденте. Члены совета поначалу даже не знали, как на такое реагировать. Во все времена Эльфара была главным беспредельщиком отморозком всей Айкумены. Традиционно именно эльфы творили всякие непотребства с прочими разумными, чтобы подчеркнуть собственное превосходство. И сама мысль, что кто-то может их переплюнуть, просто не укладывалась в простые ушастые головы. Причем кто? Какие-то полуживотные. Истребить, выжечь каленым железом. Воспринимать Тардию как серьезного противника никому из участников совета даже в голову не пришло. Отсутствие какой-то внятной внутренней политики у них вело к тому, что магов было гораздо меньше, чем могло бы быть, поскольку большинство мелких кланов не имело средств на обучение своих одаренных. К тому же уже более 500 лет эта страна недоразумения была не способна породить полководца, чей стратегический гений смог бы предложить план сложнее, чем налетаем веселой толпой и мочим всех подряд. Опаснее всего оборотни становились под рукой полководца человека, но уже очень давно они предпочитали быть битыми, но гордыми, чем победителями под рукой людей. Так или иначе, все же было решено отрядить для карательной миссии 2/3 от постоянного профессионального войска, численность которого в Эльфаре на протяжении многих веков сохранялась на уровне 15 тысяч бойцов. В чем эльфы традиционно превосходили своих соседей, так это в скорости перехода от слов к делу. Уже через 3 дня 10-тысячное воинство двинулось в поход. Вопреки ожиданиям, войско шло не на восток, а на юг. Прямой дороги из Лаконелля в Тардию не существовало, поэтому пришлось двигаться до Эйсела, пограничного с Драурой города-крепости, откуда на восток уходила магистраль международного значения, по которой уже лет 300 никто, кроме эльфов и их подданных, ездить не решался. В марширующем войске царило приподнято веселое настроение. Подавляющее большинство светлых радостно предвкушало несколько недель веселейшего и высокоинтеллектуальнейшего развлечения, после которого о народе оборотней можно будет говорить исключительно в прошедшем времени. О том, что что-то может пойти не по плану, никому из героических карателей в голову совершенно не приходило. Год 412 от воцарения династии Лантаров, середина марта. Место действия – западная Тардия, бывшие земли клана Тилгин, правый берег реки Торнсау. Река Торнсау берет свое начало на ледниках северного хребта Тардийских гор, устремляясь почти строго на юг, через всю Тардию, вбирая бесчисленные притоки и вырываясь на равнину, прорезав в скальной гряде красивейший каньон с поэтичным названием «Гранитные ножи». Выпустив в длинном гранитном коридоре всю накопившуюся ярость, река выплескивается на равнину и, сразу повернув на восток, к океану, меняет свой характер до неузнаваемости. Теперь это степенная, широкая и вполне судоходная водная артерия, которую сложно соотнести с тем бешеным, неистовым потоком, каким она являлась всего в 10 верстах вверх по течению. Именно здесь, на правом берегу Торнсау на плоской, как стол равнине, утром 12 марта сошлись 2 войска, эльфийские каратели и клановое ополчение оборотней. При том, что оборотней было почти в 3 раза больше, 27,5 тысяч против 10 тысяч эльфов, большинство воинов эльфов ни с колечки не сомневались в исходе сражения. Да, эльфы были неприятно удивлены, что Арсарам удалось собрать столько всякого сброда, но исход сражения определяло не общее количество мяса, а число магов и воинов-мастеров, и с этим у оборотней дела обстояли заметно хуже. По магам превосходство эльфов было 8:1, вся надежда оборотней сводилась к переходу в ближний бой, где в частичной трансформации даже обычные перевертыши имели неплохие шансы против воинов-мастеров светлых. Главнокомандующий эльфов, Эйркатиджерндей, был несколько удивлен, что оборотни не попытались напасть в лесу, где эльфийские маги вынуждены были бы работать на минимальных дистанциях. Но, вероятно, животные настолько утратили способность соображать от страха, что упустили свой единственный шанс. Эйрдей не стал особо рефлексировать по поводу глупости своих противников. Вместо этого он порадовался, что можно без всяких переусложнений перемолоть врага с недоступной тому дистанции простой фронтальной атакой. Под такую схему он расставил всех магов-стихийников равномерно по всей ширине поля. Воины-мастера частично встали с флангов, частично, во второй линии. Решив не затягивать, чтобы управиться если не к обеду, то хотя бы к полднику, Эйрдей скомандовал начинать. Запели трубы, и ряды его воинства двинулись в направлении противника. Гуннар Арсар, наблюдая за безукоризненно ровной линией наступающих светлых, размышлял, не слишком ли мало они взяли противомагических кандалов для такого жирного улова. Он свято верил, что дар великого предка сработает именно так, как было обещано. А значит, прибыль от предстоящей кампании превысит все разумные пределы, если большую часть пленников удастся живыми и не слишком помятыми доставить в Гжар. Как и предполагали оба полководца, вся движуха особо не затянулась. Когда до подходящих эльфов оставалось не более 700 шагов, из неподвижного строя оборотней вперед вышло 9 воинов в масках, закрывающих лица. Они также оказались равномерно распределены от края до края построения через равные промежутки. По команде массивного воина в самом центре, все они дружно направили на приближающееся войско тонкие черные трубки, на концах которых полыхнуло ярко-красное сияние, и все войско эльфов плавно осело на траву. В рядах оборотней раздались громкие команды, в ответ на которые воины быстро кинулись вперед и начали проворно паковать бесчувственные тела ушастых в кандалы. Эйрдей наблюдал за происходящим, отказываясь поверить, что видит все это наяву, а не в кошмарном сне полубреду. Прошло меньше 10 минут, как он отдал приказ об атаке, а уже все кончено. И кончено таким невообразимо жутким образом. Из ступора его вывели окрики нескольких десятков его офицеров, остававшихся рядом с ним. До всех, кроме Эйрдея, дошло, что теперь самое время выполнять маневр отход на заранее подготовленные позиции. В смысле, драпать впереди собственного визга, потому как в их направлении бодро мчалось несколько перевертышей, в том числе, пара с этими ужасными трубами. С берега Торнсауни в кандалах посчастливилось уйти всего десятку светлых, тех, кто сразу вскочил на лошадей и рванул в сторону спасительных лесов. Эйрдей в их число не попал, небольшая заминка стоила ему свободы. Так что уже через несколько часов он был выведен из состояния блаженного беспамятства пинками по ребрам и веселым ржанием ненавистных перевертышей, которые подсчитывали барыши и рассуждали, а не наведаться ли в эльфору, раз эльф теперь... Это легко добываемый высокомаржинальный товар. До заката звенящая цепями тоскливая колонна светлых доковыляла до Птара, бывшей столицы Тилгинов, а сейчас практически вымершего городка. Несмотря на то, что арсаров здесь традиционно люто ненавидели, но вид огромного числа обреченно звенящих цепями карателей резко поднял рейтинг центральной власти в глазах немногочисленного местного населения. Единственным, что омрачало победу что Гуннару, что Бёдельву, стало совершенно неожиданное разрушение столь успешно зарекомендовавших себя артефактов. После того, как битва закончилась и последние бесчувственные эльфы были закованы в цепи, все 9 бесценных труп внезапно рассыпались трухой. Что делать в случае повторения вторжения, оба оборотня не могли даже предположить. К счастью, факт разрушения артефактов удалось скрыть от всех посторонних. Год 412 от воцарения династии Лантаров, середина марта. Место действия. Столица Эльфоры, город Ликанниль. О катастрофе на берегах Торнсау принц Луккиндирин узнал вечером того же дня, когда его агент, добравшись до межграничья и почувствовав себя относительно в безопасности, вышел на связь. Сообщение о том, что сражение с оборотнями закончилось, фактически не успев начаться, когда перевертыши применили какие-то невероятные артефакты, ввергло принца в состояние прострации. За последний месяц его представления о возможном в очередной раз испытали жесточайшую проверку на прочность. И не сказать, что проверку выдержали. С оборотнями эльфы воевали в прошлом довольно часто и никогда те особых проблем доставить не могли, по крайней мере в одиночку. Только в коалиции с людьми и их многочисленными магами удавалось сформировать силу, способную сдержать мощь эльфоры. Но главное, принц из сообщения уяснил, лично для него счет времени пошел если не на минуты, то уж точно на часы, так как совершенно не приходилось сомневаться, кого назначит крайним в катастрофе его любимый братик. Как известно, у эльфов родственники – это весьма ценный ресурс, которым всегда можно пожертвовать в случае неприятностей, и становиться такой жертвенной овцой принцу совершенно не хотелось. А поскольку он был руководителем силовой структуры с весьма расширенными полномочиями, то в рамках командно-штабных игр его подчиненные регулярно отрабатывали действия по предотвращению различных сценариев государственных переворотов, попытки которых в Эльфоре случались с регулярностью сезонных осадков. А раз был сценарий противодействия, то значит и сценарий самого переворота тоже наличествовал. Вот его принц и активировал. Всего через пару часов в сонный и расслабленный дворец великого князя ввалилось 200 элитных бойцов, которые быстро зачистили его от предыдущего владыки и его домочадцев. Один из добрых национальных обычаев светлых эльфов настоятельно не рекомендовал оставлять в живых хоть кого бы то ни было из прямых претендентов на престол, и его новоявленное величество не стал отметать мудрость предков, завершив смену власти полным усекновением предыдущей правящей ветви. На утро был созван совет великих домов, который хоть и удивился столь неожиданной смене фигуры на троне, но принял ее, как обычно принимают известие о природном катаклизме. Да, случилось. Да, будем жить в новых условиях. Эка невидаль. Возмущаться дураков не нашлось, поэтому все согласно покивали, что оставлять на троне того, кто допустил столь позорный разгром, было никак нельзя. Хотя даже распоследнему орку было ясно, что если Руейткиндерин в чем и виноват, так только в том, что не смог заранее предусмотреть подобный вариант утраты власти вместе с головой. Год 412 от воцарения династии Лантаров, конец марта. Место действия. Столица Мингра, город Карленор. Его величество король Мингра Найв VI Ласстар сидел на троне и обтекал, будучи смачно оплеванным своими же вассалами. 3 недели назад он получил из эльфов грозное предупреждение о недопустимости продажи светлых эльфов на невольничьих рынках и о жутких карах, которые последуют, если подобный залет будет иметь место еще хоть раз. Основательно струхнувший королек тут же разродился не менее грозным повелением своему вассалу, Тирругнарибу, чьей столицей был печально известный Гжар. В своем приказе король самым строгим тоном требовал не сметь, не допустить и так далее. Правда, отправив сие послание Тирругнарибу и тут же отчитавшись об этом послу Ильфары, Найв задумался, а не погорячился ли он, и что будет делать, если к его приказу вассал отнесется без должного пиетета. Основания для крайне неприятных мыслей у короля были. Во-первых, Гнариб было самым богатым терством Мингра, значительно опережая по доходам земли короны. Во-вторых, в соответствии что с законами, что с традициями Мингра, Тир не обязан был менять действующие порядки на подконтрольных ему землях по чьей бы то ни было указке. А в-третьих, и это было самым неприятным, никаких вариантов принудить своего вассала силой у короля не было. Более того, 4 южных терства, Гнариб, Ваим, Араньяр и Гонуини, имевшие самые мощные экономики в Мингре, все больше проявляли тенденции к образованию конфедерации и забиванию болта на пусть номинальную, но все же власть короля в Карленоре. В таких условиях поддаться эмоциям и попытаться строить из себя абсолютного монарха было точно невыигрышной стратегией. Поэтому через пару дней король пригласил на встречу посла Ильфары, где лебезя и унижаясь перед надменно взирающим на него светлым просяще виновато плел, что если вассалы посмеют ослушаться его указа, то он обеспечит беспрепятственный проход доблестных войск Ильфары через подконтрольные ему земли, дабы покарать негодяев, и даже предоставит своих воинов, чтобы доказать свою дружбу и добрососедские намерения великому князю Ильфары и всем глубоко уважаемым эльфам. Как и опасался король, ответ от Тирругнариба вовсе не был образцом смирения и покорности. Очень мягко говоря, его величеству предлагалось пойти на хутор бабочек ловить. Причем, что самое неприятное, одновременно пришли еще 3 аналогичных послания от 3 других южных тирств, в которых корольку очень вежливо напоминалось о его весьма ограниченной власти и о крайней нежелательности беспокоить уважаемых людей своими болезненными фантазиями. Год 412 от воцарения династии Лантаров, начало апреля. Место действия. Пригород столицы Сартаны, города Хаарига, резиденция Ирдана Нисари. Резиденция темного властелина, как скромно величал себя Ирдан Нисари, внешне совершенно не ассоциировалась с чем-то мрачным и темным. Негласный правитель Сартаны предпочитал уединенное проживание в довольно скромном на вид 2-этажном особняке, окруженном красивым, ухоженным парком. Именно здесь, в тишине, вдали от суеты, он неторопливо выстраивал и подготавливал свои планы, координировал их исполнение, а также проводил различные ритуалы, для которых требовалось немножко убивать некоторых участников. Он крайне неохотно покидал свою резиденцию, поскольку именно тут ощущал себя в полной безопасности. Да, несмотря на то, что для сподвижников-рабов он являл собой недостижимый абсолют недоступного обыкновенному магу могущества, сам он себя таковым не ощущал, по крайней мере бессознательно. И если бы в его голове покопался опытный психотерапевт, то обнаружил бы, что основным доминирующим мотивом поведения Лиранисари в жизни был страх, леденящий страх смерти, накрепко угнездившийся в его голове тогда, когда его, изувеченного, отправили на рудники. Именно жуткий страх все эти годы заставлял будущего владыку Сартаны развиваться и захватывать все больше и больше власти. Именно страх делал его абсолютно глухим к чужим страданиям, поскольку ими он пытался заглушить и притупить панический ужас внутри себя. Но Ирдан никогда особо не стремился рефлексировать над собственными мотивами, поскольку инстинктивно чувствовал, что подобные размышления только усугубят этот вечный, неистребимый кошмар. Унять вечно грызущее его чудовище удавалось лишь тогда, когда планы по обретению безграничной, но тайной власти над разумными продвигались еще на шажок другой, и последние дни с этой точки зрения выдались просто чудесными. Вся долгосрочная стратегия сартанского паука строилась на том, чтобы утопить все остальные государства в хаосе, а потом прийти избавителем и построить на обломках порушенного новый, свой порядок, в котором не будет места ничему и некому, способному угрожать его безопасности. Долгое время главной помехой своим планам он считал Эльфару, которая была самым могущественным государством Айкумены. Но поступившие новости о феерическом разгроме эльфийского войска при Торнсау резко меняли весь расклад в пользу тайного общества Несари. Если удастся выкупить часть пленных эльфов и повязать их клятвами, как своих приверженцев, то он получит в Эльфаре огромную, тайную партию своих сторонников. Но даже если его агенты и не смогут перекупить эльфийских рабов, ничего страшного, ведь одно то, что Эльфара резко утратила и боеспособность, и авторитет, уже существенно облегчит ее дальнейшее погружение в хаос внутренних раздоров. Не менее приятные новости пришли из Тарди. По всей видимости, Арсары, окрыленные громкой победой, решили дожать своих противников. Сейчас обе группировки спешно вооружались. Под стенами Пхара собиралось войско арсаров, а Вейнары, Дуэлы, Сардары и Хары в огромных количествах скупают боевые артефакты в человеческих землях и, на удивление, смогли договориться о едином командовании. Хорошая драка у оборотней, скорее всего, приведет к тому, что и эти сильные бойцы окажутся на долгие десятилетия не способны ни на что, кроме зализывания ран. Правда, по донесениям агентов, под знаменами арсаров сейчас осталось не так много воинов, поскольку возмущенные несправедливым дележом трофеев авантюристы в полном составе покинули недавних победителей. Также разошлись по домам воины мелких кланов, и сейчас у оппозиционеров преимущество почти четырехкратное. Но их останавливает от похода на Пхар страх перед примененными артефактами, о которых ничего никому не известно. Удивительно, но радостные новости на этом не заканчивались. В Мингре начало назревать междоусобица между коронными землями и южными тирствами, которые демонстративно указали королю на недопустимость вмешательства в свои внутренние дела. Хоть король там изначально был неправ, но после того, как в четырех тирствах публично объявили об отказе выполнять указания короны, дело там неспешно двигалось к вооруженному конфликту, результатом которого станет или смена правящей династии, или развал королевства. Второй вариант был, без сомнения, предпочтительнее, но и первый тоже неплох, особенно с учетом того, что для всего этого не пришлось прикладывать ровным счетом никаких усилий, и все же не все было столь благостно. Слегка поморщившись, Ирдан стал просматривать отдельную порцию сводок, которые пришлось получать гонцами. По какой-то необъяснимой причине его агенты все чаще и чаще начали становиться жертвами случайных ссор, разбойных нападений и несчастных случаев, как будто над всеми, носящими метку паука, стало давлеть какое-то особое проклятие, привлекающие на их головы все возможные несчастья и неприятности. В одной только Тардии за последние полгода в стычках и дуэлях была потеряна треть всех агентов. Такая же картина наблюдалась в Ардгаре. А вот в Мингре, Гренуде и Эльфаре все было на удивление спокойно. И если самих агентов было не особенно жалко, то о потерянных вместе с ними нескольких бесценных артефактах древних Несари переживал очень сильно. Самыми худшими были вести из Ардгара. Долгое время эта страна была стабильным поставщиком недостающего мяса для экспериментов. Но внезапно, опять же несколько месяцев назад, в Великом княжестве Фимба сменился правитель. Молодой, энергичный Ариба Фиаги быстро укоротил на голову всех, кто привык путать личную шерсть с общественной, и в кратчайшие сроки привил совершенно драурский порядок вечно расхлябанным ардгарцам. В результате поток темнокожих невольников с востока практически иссяк, поскольку вести их в объезд Фимбы и его вассалов оказывалось менее выгодно, чем сразу отправить в Гжар или даже Драуру. Да, вероятно, вопрос Ардгара придется решать силой в ближайшие пару лет. Один отсылка к советской армейской поговорке «полковники не бегают», так как в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику. Глава 37. О внезапных резких перемещениях. Год 412 от воцарения династии Алантаров. Конец мая. Место действия. Мингр. Дорога на юг в Тардию. Снова еду я от Двуконь. Еду на юг, еду один. Друга моего, еще недавно неразлучного, теперь из Дарта вытащить сложно, если не по государственным делам. Он бы и сам рад вырваться на волю, но на нем и части формируемого ордена, и детский дом, школа-интернат, где теперь живут беспризорники со всего не то что Минка, со всего Мингра. Даже из Гренудии удалось выцепить несколько десятков малышей и малышек, которых даже супермозг не смог придумать, как устроить в их родных местах. А Рой теперь все сильнее сближается по своим должностям, ролям и заслугам с Железным Феликсом один. Он даже стал регулярно наведываться за консультациями к Сатионе, как имеющий наибольшие познания и склонность к педагогической работе. Теперь орден обеспечен мощнейшим кадровым резервом на долгие годы. Дети обучаются и воспитываются по лучшим методикам мира 21 века, очень творчески переработанным супермозгом с целью получить на выходе самостоятельных, творческих, ответственных личностей, полностью свободных от сословных предрассудков. В идеале, максимально похожих по отношению к жизни на Аршара. Братик, к слову, остался дома за старшего, и это не просто слова, он действительно ведет себя как настоящий, очень ответственный мужчина. При нем обе девочки и Нарагон даже помыслить не могут, что послушаться, настолько высок его заработанный ранее авторитет. Последнее время я часто брал его во все поездки по Терству, старался максимально подробно рассказывать братишке, что и почему я делаю. Секреты он хранить научился задолго до встречи со мной. Я ему даже показал 3 собственных клона, что сейчас в стеклянных саркофагах лежат в лаборатории под управлением супермозга в Ресленте. Рассказал Аршару про клонирование, про наследственность. В итоге, слово за слово, дошло до показа роликов на YouTube другого мира. И, как последний рубеж, дошли до мультиков с рассказом о том, что есть параллельный мир, и я научился в него заглядывать. Мультики – это единственное, что оказалось способно вернуть Аршара в детство. Наблюдая за его чистой, искренней радостью, я проникся настолько, что дал задание супермозгу сделать артефактный телевизор и собрать все шедевры союз мультфильма, в которых не слишком сильно рассказывается о технике и особенностях того мира, чтоб можно было показывать здесь и не сильно палиться. А потом решил не мелочиться и поручил создавать собственную мультипликационную студию. Будем пока для внутреннего пользования в нашем детском доме выпускать образовательно-подрывной прогрессорско-антисословный мульт-контент, которым скоро начнем внедрять буддистско-коммунистические взгляды на жизнь и место личности в ней. Так вот, еду я на юг, в Тардию. Дел у меня там несколько, но самое главное, в окрестностях Птара извлечь из тайника королевские регалии Гайдрика Завоевателя. Незачем им лежать в свободном доступе. Кроме того, решил я немного развеяться и вживую проверить несколько очень хитрых плетений, которые действуют на оборотней так, что у тех притупляются эмоции, но активизируется умственная деятельность вообще и работа лобных долей в первую очередь. А то очень странная эта раса, вроде разумные, а по поведению – животные животными. Причем животные тупо агрессивные. Как до сих пор выжили, непонятно. Можно было все сделать и удаленно, но очень уж я соскучился по одиночеству и приключениям, вот и решил выписать себе коротенькую командировку на несколько дней. В славном городе Харагоре, столице клана Хар, что располагался на северо-западе Тардии, я с интересом наблюдал интенсивные приготовления к возможной войнушке с арсарами. Поскольку моими стараниями северные кланы накачивались очень активно дешевыми, но от этого не менее эффективными артефактами нелетального действия, резко поднимающими шансы 4 великих кланов в противостоянии, здесь полным ходом шла тренировка арбалетчиков. 1000, пусть и очень плохо обученных стрелков, но с несколькими десятками артефактных болтов на брата, это пострашнее боевой группы из 5 десятков сильных магов-стихийника будет. По крайней мере по дальности поражения и суммарной мощи удара, так точно. А сколько таких 1000 выставит объединенные кланы, я уже не рискну даже прикидывать. Одно ясно, что много. А артефактные болты усыпляющего действия через подставных посредников им поставляются тоннами. На полпути до Птара в таверне на меня попытались наехать местные аристократы. Интересно, как такие неудачники смогли дожить до столь солидного возраста. И застановись мгновение последовательно применил к ним все разработанные ранее плетения. Пока разбирался с результатами, понял, что не хватает чего-то вроде системы дополненной реальности с постоянным подключением к супермозгу. Если создать такую штукенцию, наподобие той, что была в прошлой жизни, я себе и исследовательскую, и управленческую работу упрощу многократно. Очень было удобно там. Приезжаешь на предприятие, заходишь в цех, одеваешь очки дополненной реальности и весь рабочий процесс наблюдаешь не только вживую, но и с кучей дополнительной информации. Вон пошел не просто мужик в спецовке с какой-то хренью, а слесарь-фрезеровщик 6-го разряда, табельный номер 98765 и получил инструмент для выполнения заказа номер 123, степень готовности которого 33%, плановая дата отгрузки, неделя назад. Станок, куда он пошел, в получасе от аварийного останова. Вот бы и сейчас мне пригодилось также на лету снимать с моих белых мышек урно-перворунную диагностическую информацию, прогонять ее через супермозг и на ходу вносить наиболее оптимальные корректировки. Так, задачка на вечер определилась. Теперь надо по-быстрому закончить дело с этими застывшими в мгновении наглыми рожами и можно будет спокойно поесть. За такими совершенно недуэльными размышлениями я довожу своих оппонентов до состояния, как если бы они накатили пивка и сидели в обнимку с двумя на все согласными красавицами каждый, то есть им все в кайф и любит весь мир. Ни секунды им сейчас нет дела до продолжения конфликта. Когда эта троица придурковато улыбаясь ушла на свое место, остальные посетители кабака на меня посмотрели как на дельфина, пришедшего в баню. То есть каждый из присутствующих решил, что глюки были только у него, поэтому все дружно сделали вид, что ничего необычного не случилось. Ну что можно сказать, в первом приближении плетения резко снижающие агрессивность и эмоциональность оборотней готова. Принцип у него был опять же совершенно не местный. Я в качестве концепции выбрал воздействие на нейромедиаторы и эндокринную систему всех, кто плетением не распознается как свой. К сожалению, я о гормонах и нейромедиаторах знал тоже далеко не на уровне ученого. Смутно помнил, что надо для понижения тревожности и агрессивности снизить уровень кортизола и адреналина. Также стоит понизить до минимума уровень тестостерона и вазопрессина, ибо у этих озабоченных животных ни к чему, кроме роста агрессии он не ведет. По крайней мере с моей точки зрения, взамен повысим им эстроген. А чтоб подсластить пилюлю добавим гормоны, отвечающие за умиротворение, доверие, дружеское расположение и довольство. Это вроде серотонин, окситоцин, дофамин и эндорфин. Химических формул этих веществ я, естественно, не знал, посему супермозг получил некоторое время назад задание отследить, какие перворуны появляются в составе крови при всех состояниях, когда должен повышаться уровень того или иного из вышеназванных веществ. Эти исследования позволили разработать плетение, переводящее злобно возбужденного самца в состояние умиротворения и благодушия с искренней дружеской симпатией к тому, кого только что готов был рвать и убивать. Сегодня полевые испытания показали, что все работает достаточно четко. Надеюсь, по итогам сбора диагностической информации супермозг цепочку доведет до идеала и можно будет ею пользоваться. На следующий день уже днем я оказался на берегу реки Торнсау. Именно тут, в самом низу каньона, где река вырывается на равнину, на высоте 12 метров над водой была маленькая, неприметная пещерка. В ней удиравшая Изабелла Тилгин оставила свою ценную ношу. Мне не составило труда найти указанное духами местечко и извлечь ящичек-чемоданчик с короной, скипетром, державой и массивным нагрудным знаком на толстой золотой цепи, а также меч с зачарованным лезвием в очень дорогих ножнах. Из состояния медитации подзываю кавояшку, который ждал рядом в лесочке, чтобы как можно быстрее передать ему ценности. Пусть поработает фельдъегерем 2 и побыстрее доставит в Рисленд ключевые предметы для заварушек Тарди.